Грейси была очень занята всю вторую половину дня. Гвен во всем старалась ей помогать, но маленькую служанку кое-чему научила Дол Эванс, горничная Юдоры Гревилл. Она показала, как придавать шелковым чулкам телесный цвет, подбавляя в воду при стирке лосьон из лепестков розы и жидкое мыло, а затем вытирая их почти досуха чистой фланелевой тряпочкой. Результат был великолепен. «Спасибо огромное», — пылко сказала Грейси. Дол улыбнулась. «Да, есть кое-какие штуки, которые стоит знать. У тебя найдется, наверное, синяя оберточная бумага? Синяя ткань тоже подойдет?» «Нет. А для чего это?» «Всегда заворачивай белую одежду в синюю бумагу или клади в ящик комода, обитый синей тканью, и белые вещи никогда не пожелтеют. А ведь нет ничего хуже пожелтевшего белого цвета. И, кстати говоря, ты знаешь, как ухаживать за жемчугом?» По лицу Грейси ее новая приятельница поняла, что это ей невдомек. «Это нетрудно, если все знаешь как следует. Но если сделаешь что-то не так, жемчуг можно погубить, потерять его навсегда. Как, например, если опустить его в уксус». Она слегка насмешливо улыбнулась и продолжила. «Вскипяти в воде шелуху от пшеницы, затем процеди, добавь немного соуса тартар и поташ и следи, чтобы вода была очень горячая, как только можешь терпеть. Потом опусти жемчуг и три его руками, пока тот не побелеет. Затем сполосни жемчуг в прохладной воде, разложи его на белой бумаге и спрячь в ящик комода, чтобы он там в темноте обсох. Будет как новенький». Этот совет произвел на Грейси большое впечатление. За несколько дней, проведенных в Эшвард-Холле, она сильно поднатореет в искусстве быть настоящей горничной, если ко всему отнесется внимательно. А ведь она уже научилась читать и писать. «Спасибо», — сказала Грейси, немного вздернув подбородок. «С вашей стороны очень любезно меня поучить». Дол снова усмехнулась. Она уже не держалась так настороженно, как раньше. Грейси болтала бы с ней дальше и еще чему-нибудь научилась бы, но, выказывая свою неопытность, она могла вызвать у новой знакомой сомнение. А почему это у Шарлотты такая неопытная и ничего не знающая служанка? «Да, я попомню ваш совет», — сказала Грейси с апломбом. «Если наши жемчуга потускнеют или выцветут». Она извинилась и ушла. Однако вскоре ей стало скучно, и так как заняться было нечем, девушка решила исследовать остальную часть помещения для слуг. В прачечной она увидела хихикающих горничных. Они отдыхали после тяжкого утреннего труда с горячими влажными простынями и полотенцами. Одна из них гладила. Другие, как узнала мисс Фипс, относили уголь для каминов в туалетных комнатах, чтобы разжечь огонь, и дамам было бы не холодно переодеваться к обеду. Грейси увидела, как Телман, насупившись, идет через двор. Ей стало его жалко. Он был не в своей тарелке и явно не знал, как ему управляться со всеми своими новыми обязанностями. И, конечно, другие, натасканные в своем деле камердинеры, просто обязательно все это заметят. Да, она должна немножко ему помочь. Сейчас полицейский был похож на избалованного ребенка, который вот-вот закатит скандал. Ухаживая за детьми Шарлотты, уже миновавшими трехлетний трудный возраст, девушка помнила, что они всегда капризничали, когда считали, что на них не обращают внимания или они не нужны. «Начинаете осваиваться, мистер Телман?» — жизнерадостно спросила Грейси, подойдя к поддельному камердинеру. «А я в первый раз в таком большом доме нахожусь. Мне даже выскочить некогда». «Ну, а мне приходится», — огрызнулся инспектор с кислым выражением лица. «Если у нас что-нибудь стрясется, они не поблагодарят меня за то, что я чистил сапоги и носил уголь». «Но вам не надо растапливать камин», — поспешно сказала девушка. «Вы слуга с верхней половины, а не с нижней. Вы же в первой десятке. Так что не позволяйте никому над вами верховодить». Телману стало так противно, что даже лицо у него перекосилось. «Первая десятка? Не смеши меня. Если приходится исполнять приказы других, значит, ты слуга, и дело с концом». «Как бы не так», — негодующе возразила Грейси. Это все равно, что констебль говорит, будто суперинтендант, который умный и дело свое знает, все равно, что простой смотритель с фонарем. Ходит и понимать ничего не понимает. Священника от грабителя не отличит. Разве только кто закричит «держи вора». Но ведь и ты как позовут, так и бежишь. А вы разве нет? Инспектор стал было возражать, но, встретив искренний, честный взгляд служанки, решил не продолжать эту тему. «А если вы не знаете, что и как вам надо делать, так я вам покажу», — пообещала девушка великодушно. «У вас не должно быть такого вида, будто вы своего дела не знаете. Я вам покажу, как надо чистить сюртук для джентльмена и как выводить пятна. Вы знаете, как сводить жирные пятна? Надо взять горячий утюг и толстую оберточную бумагу, но утюг не должен палить. Сначала попробуйте его на листке белой бумаги, и если она не потемнеет, значит все в порядке. Если пятно сойдет не все, на чистую тряпочку налейте винного спирта и потрите. Ну а если это не поможет, приходите и у меня спросите. Пусть только другие слуги не видят, что вы вроде как не знаете. Я для вас все устрою». По лицу мужчины Грейси видела, что все это ему совершенно не нравится, но что он все-таки оценил по достоинству уместность ее замечаний. «Спасибо», — процедил инспектор сквозь зубы, после чего повернулся и ушел в дом, не оглядываясь. Грейси покачала головой и продолжила обследование дома. Она шла из кладовой, когда опять встретилась с Финном Хеннесси, безошибочно узнав его по темноволосой голове и худощавой фигуре. Он держался с изяществом, которого она не замечала у других слуг. «Здравствуйте, Грейси Фипс. Кого-нибудь ищете?» — поинтересовался молодой человек. «Да нет, просто осматриваю дом, чтобы знать, где что есть, если потребуется», — ответила горничная радостно от того, что встретилась с ним, и вместе с тем не зная, что бы сказать такое умное. «Очень мудро», — согласился Финн, — «и я занят тем же самым. Чудно, правда, как мы изо всех сил стараемся, чтобы подготовиться к такой вот поездке, а приехали, и, по крайней мере, сегодня нам почти нечем заняться до самого обеда». «Ну, дома-то мне надо еще и за детьми присматривать», — ответила Грейси, и внезапно поняла, что этими словами рекомендует себя как служанку на все руки, а не дамскую горничную, и пожалела, что сболтнула лишнее. «И вам нравится такая работа?» — поинтересовался ее новый знакомый. «Ага. Дети очень послушные и всегда такие умненькие и сообразительные». «И здоровые?» «Ага», — удивленно повторила Фипс, заметив, что лицо у Хеннесси омрачилось. «А разве там, откуда вы приехали, дети больные?» «Откуда я приехал?» — повторил Финн. «Деревня, где жила моя мать, а до нее моя бабушка, теперь разорена. Раньше там жили почти 100 человек, мужчин, женщин и детей. А теперь она похожа на кладбище. Все, словно какой-то древний народ, покинули эту землю». Грейси была потрясена. «Но это ведь ужас какой-то. Так ваша мамка переехала? А братьев-сестер у нее в деревне не осталось?» «У нее было 3 брата. Двоих согнали с наделов, когда землю продали новым хозяевам, а они пустили ее под пастбище. А третьего брата-младшего повесили англичане, потому что приняли его за Фения». В голосе Финна звучала боль, но девушка не все поняла из его рассказа. Она прекрасно знала, что такое бедность. Некоторые лондонские улицы были не лучше ирландских трущоб. Грейси видела детей, умирающих с голоду и замерзающих до смерти. Она сама слишком часто мерзла, голодала и болела, прежде чем поступила на службу к Питу. «За кого?» — тихо переспросила она. «За Фения», — стал объяснять Хеннесси. «Это такое тайное ирландское общество, которое хочет свободы для своей страны, чтобы у нас было самоуправление, чтобы мы шли во всем своей дорогой и все делали по-своему. Этого хотят все ирландцы, еще оставшиеся в живых, но одному Богу лишь известно, сколько нас. Там, где жадные лендлорды выгнали нас со своих земель, там, на западе и юге страны, остались только призрачные деревни». «А куда же делись те, кого выгнали?» — Грейси пыталась представить себе эту картину, но не могла. Эта часть рассказа не укладывалась в рамки ее собственного опыта. «В Америку, Канаду, а не повсюду, где нас захотели принять, где можно было найти честную работу, еду и кров». На это горничной нечего было ответить. Все так трагично и несправедливо. Ей был понятен гнев молодого человека. Он увидел по ее лицу, что она ему сочувствует, и тихо, почти шепотом спросил. «Ты можешь все это вообразить, Грейси? У целых деревень отняли землю и дома, где люди трудились и всю жизнь трудились, где они что-то наладили. Всех выгнали в никуда. Выгоняли даже зимой. Стариков и женщин с младенцами на руках, с детьми постарше, вцепившимися ручонками в их юбки. Всех выбросили в ненастье, под дождь и ветер, чтобы они отправились, куда глаза глядят. Какими надо быть людьми, чтобы так поступать с себе подобными?» «Не знаю», — тихо ответила мисс Фипс. «Я таких еще не встречала. Но знаю, что иногда лендлорды и у нас прогоняют арендаторов и их семьи. Это не по-человечески». «Верно, Грейси. И поверь мне, если бы я сейчас стал рассказывать, сколько горя терпит Ирландия, мы бы тут с тобой говорили еще много дней после того, как уикенд кончится, и все политики вернутся в Лондон, Дублин или Белфаст. И это еще только начало. Бедность есть всюду, я это знаю. Но у нас просто медленно убивают целый народ. Неудивительно, что в Ирландии все время дождь. Так что у нас вся земля изнутри стала зеленая. Это, наверное, ангелы Господни плачут от жалости при виде наших страданий». Его собеседница все еще пыталась нарисовать в своем воображении скорбную картину этих страданий и как-то справиться с нахлынувшей печалью, когда их разговор прервала Гвен, шедшая в кладовую за какими-то ингредиентами для помады «Медок леди Конингем». «А как ты ее делаешь?» — с любопытством спросила Грейси, всегда охочая до новых полезных сведений. «Возьми 2 унции меда, 1 унцию очищенного воска, 0,5 унции серебряной обманки и столько же мира. Все смешай на медленном огне и добавь любых духов. Я использую розовый сироп. Он должен быть вон на той полке». И она кивнула на полку как раз над головой Фипс, после чего улыбнулась Фину Хеннесси. Тот быстро открыл буфет и передал ей бутылку. Горничная одарила его теплым взглядом, словно стараясь задержаться рядом подольше. Грейси тоже хотела остаться, но подумала, что это будет похоже на какую-то игру, извинилась и ушла. Однако ей было бы очень интересно знать, смотрит ли молодой ирландец ей вслед, или он уже целиком поглощен разговором с Гвен. Заворачивая за угол коридора, Грейси, не совладав с собой, повернула голову, и сердце у нее подпрыгнуло. Она встретилась глазами с Фином и поняла, что он все еще думает о ней. Обед проходил в очень натянутой обстановке. Женщины не забыли о своих острых разногласиях во время послеполуденного чая, и Шарлотта с Эмили с ужасом ожидали повторения той сцены. Фергал Мойнихан вышел к обеду мрачный, но держался в высшей степени ровно со всеми без исключения, хотя это давалось ему с явным усилием. Айона Магинли выглядела в этот вечер особенно красивой. На ней было очень выразительного сине-фиолетового цвета платье, подчеркивавшее белизну и хрупкость ее шеи и плеч. Шарлотте было известно, что Айона поэтесса, и теперь, глядя на эту женщину, она вполне могла в это поверить. Миссис Магинли казалась романтическим видением, а на ее губах порхала странная, какая-то отвлеченная улыбка, словно она грезила наяву и совсем забыла о необходимости проявлять обычную любезную вежливость к своим сотрапезникам. Пирс Грейвилл пребывал на своем собственном крошечном островке счастья в море житейской повседневности. Его родители были полностью сосредоточены на том, чтобы вести себя свободно и легко, делая вид, что вся остальная компания именно так себя и чувствует, и время от времени делали замечания о ничего не значащих вещах. Кезия тоже выглядела великолепно, но как-то совсем по-иному. Трудно было бы представить себе двух женщин, столь не похожих друг на друга, чем она и Айона МакГинли. На мисс Мойнихан было блестящее платье цвета морской воды с тонкой асимметричной вышивкой, только сбоку слева. У нее были полные молочной белизны гладкие плечи и очень красивая грудь. Волосы Кезии блестели под светом люстры, и вся она словно светилась богатством своих природных красок. Миссис Питт заметила одобрительный короткий взгляд, брошенный на нее Энсли Грэвиллом, а также Падреком Дойлом. И это ее не удивляло. Сама Шарлотта оделась с помощью Грейси. На ней было одно из платьев тети Веспасии. Не то самое прекрасное, серебристо-устричного шелка, его она берегла для более важных случаев, а другое, тоже очень красивое, темно-зеленое, с очень строгим вырезом, что придавало ему еще больше пикантности. Все зависело от чудесного покроя лифа, подчеркивающего талию, и от фасона юбки, свободными волнами не спадавшей с бедер и имеющей небольшой, по моде, турнюр. Миссис Питт увидела в мужских глазах восхищение, но еще больше удовольствия ей доставили быстрые завистливые взгляды со стороны женщин. Фергал говорил с Айоной. Ничего особенного, тривиальные любезности. А затем в разговор вмешался Лоркан. Падрек Дойл смягчил неловкость, рассказав анекдотический случай из своих приключений на американском Диком Западе, и всех рассмешил, хотя порой это был довольно нервный смех. Подали следующее блюдо. Эмили заговорила на какую-то безобидную тему, но с ее стороны потребовались немалые усилия, чтобы удержать разговор в этих безопасных рамках. Шарлотта изо всех сил старалась помочь сестре. Но вот с последней переменой блюд было покончено, и леди направились в гостиную, куда очень вскоре пришли и мужчины. Кто-то предложил немного послушать музыку, возможно, чтобы сделать приятное Айоне. Оказалось, что она действительно прекрасно поет. У нее был завораживающий голос, гораздо более сильный и грудной, чем можно было предположить, глядя на ее хрупкую фигуру. Юдора аккомпанировала ей на рояле с удивительным лиризмом и, по-видимому, без всяких затруднений, вторя необычным каденциям старых ирландских народных песен, совершенно непривычных для английской музыки. Сначала Шарлотта наслаждалась пением и через полчаса почувствовала, как испытываемое ею напряжение ослабевает. Она посмотрела на Пита, поймав его взгляд. Суперинтендант улыбнулся жене, но она заметила, как прямо он сидит, и от нее не укрылось, что его глаза обшаривали лица слушателей, словно он ожидал какого-то неприятного сюрприза. И сюрприз случился. Песни Айоны становились все эмоциональнее, все более трагическими по содержанию. Она пела о трагедии Ирландии, об утраченном мире, о влюбленных, которых разлучили измена и смерть, и о героях, павших на поле битвы. Эйнсли от неловкости зашевелился в кресле, крепко сжав зубы. Кезия все больше краснела, и губы у нее тоже сжались в тонкую линию. Фергал не сводил с Айоны глаз, словно красота этих песен запала ему в самое сердце и терзала его, так что ему хотелось что-то крикнуть, возразить, но сильные чувства парализовали его протест. Затем Эмили наклонилась вперед, словно хотела что-то сказать, но Юдора все играла, а Лоркан МакКинли стоял неподвижно между ней и певицей, слушая с искаженным лицом эти старые песни о поруганной любви и смерти от рук англичан. В конце концов ситуацию взял в свои руки Падрек Дойл. «Да, это, конечно, прекрасная и печальная песня», — сказал он, улыбнувшись. «И все это о моей родственнице. Героиня Ниса Дойл была моей тетей с материнской стороны». И он посмотрел на Карсона Адея, который пока еще не промолвил ни слова и сидел с непроницаемым выражением лица. «А бедняга-герой возлюбленный, из вашей родни, готов поклясться». «Да, Дристан Одей», — подтвердил мрачно Карсон. «Это лишь одна трагедия из многих, но она увековечена в музыке и поэзии». «И прекрасно увековечена», — подтвердил Падрек. Но, может быть, нам показать наш широкий репертуар, которым мы всегда славились, и спеть какие-нибудь наши застольные песни, а? И, может быть, несколько песенок о счастливой любви? Не стоит нам отправляться в постель со слезами на глазах. Жалость к себе никогда не относилась к числу похвальных чувств. А вы считаете, что горести Ирландии продиктованы жалостью к себе? Задал опасный вопрос Лоркан. Дойл улыбнулся. «Нет, старина, наши горести вызваны реальными причинами. Богу и миру это известно. Но смелым людям знакомы веселые песни, а не только печальные. Как, например, насчет пары блестящих глаз? Разве это не замечательная песня?» Затем он обратился к своей сестре Юдоре. «Ты знаешь ее наизусть. Давай послушаем». И миссис Грэвилл заиграла прелестную, радостную мелодию, а ее брат стал подпевать приятным лирическим тенором, ничуть не фальшивя. Голос его был исполнен веселья. Эмили невольно тоже стала подпевать ему, а Падрик услышал это и благодарно всплеснул руками. Через 10 минут уже все пели песенку из оперы Гилберта и Салливана, веселую песенку с танцующими ритмами. Им волей-неволей пришлось забыть о гневе и трагедии, по крайней мере, на этот час. Шарлотта заснула, совершенно истощенная эмоционально, и сон ее был беспокоен. Молодую женщину мучили тревожные сновидения. В какой-то момент ей показалось, что это во сне она слышит громкие крики. Она еще только продиралась сквозь паутину сна, но Томас уже выскочил из постели и быстро зашагал к двери. Крики продолжались, пронзительные и гневные. В них не было страха, лишь неконтролируемая истеричная ярость. Шарлотта почти упала, выбираясь из постели, едва не запутавшись в широких юбках ночной рубашки. Волосы ее наполовину выбились из сетки. Томас остановился на лестничной площадке, устремив неотрывный взгляд на распахнутую дверь напротив. На пороге комнаты, сверкая глазами, стояла Кезия. Лицо у нее было бледным, как мел, и только на щеках краснели 2 лихорадочных пятна. Из западного крыла показалась Эмили в бледно-зеленом халате, наброшенном на ночную рубашку. Волосы у нее были распущены по плечам, а лицо посерело от страха. Джек, очевидно, вскочил раньше ее и уже бежал по лестнице вверх. Из двери, расположенной чуть дальше, показался Падрик Дойл, а через секунду к нему присоединился Лоркан МакГинли. «Ради бога, что случилось?» — воскликнул хозяин дома, оглядывая всех поочередно. Шарлотта проследила за взглядом мужа. Он заглядывал за дверь, которую, широко распахнув, придерживала Кезия. Миссис Пит увидела огромную кровать с металлическими шишечками, на которой лежало смятое одеяло. Под ним полусидела Айона МакГинли. По ее обнаженным плечам рассыпались черные волосы. Около нее, в полосатой, вздернутой кверху ночной рубашке, сидел Фергал Мойнихен. Айона пыталась натянуть одеяло на себя. Зрелище не допускало никаких благоприличных объяснений.